Валентин Игнатов рассказал ей обо всех своих подозрениях. — Вы твердо уверены, что это именно он? — прощаясь, спросила княгиня. — Вы же понимаете, наверное, сколь серьезно ваше обвинение, и какие последствия они могут повлечь за собою. — Почти, — сказал Валентин. — Я видел его лишь однажды мельком, но Петр его точно сможет опознать. Петр его видел глаза в глаза, они дрались даже. Я думаю, завтра хорошо было бы устроить очную ставку. Условившись встретиться на следующий день и подробно все обсудить уже вместе с Удуевым и Бусой, они расстались. Княгиня вернулась в свою спальню, где ее поджидал, раскинувшись на постели с сигарой в руке, Сергей Филиппович, а Валентин поспешил домой, чтобы поделиться своим открытием с братом. На следующий день, как и было условлено, в 17:00 Наталья Андреевна приехала в дом на конюшины, но братьев там не застала. На диване в гостиной сидели только как два голубка рядышком граф Виктор и молодая хозяйка дома. Они о чем тихонечко шептались, что вызвало у княгини улыбку, а больше никого не было. «Я не понимаю, Наташа, поднимаясь из своего стола и навстречу, — спросил Константин Эммануилович, — зачем ты приехала в такой час? Может быть, случилось что-то? Собрание назначено на завтра». «Честное слово, я тебя только завтра и ждал. У меня бездна работы. Если что-то серьезное, то говори сразу и извини, мой друг. Временем совсем не располагаю. Ну так как же?» Константин Эммануилович смотрел на княгиню с ожиданием, но та, минуту подумав, только тряхнула головой. «Нет, ничего. Было одно дело. Но покуда я сама не уверена, то говорить тебе не стану. И извини, что потревожила за работой». И княгиня вышла из кабинета. Проходя через гостиную, она хотела подойти к влюбленной парочке, уколоть каким-нибудь словом, но сдержалась и только кивнула издалека. Душно было в те дни в Петербурге. Наталья Андреевна, выйдя из дома, сразу же пожалела, что не сказала Бурсе ничего. Дело было очень серьезно. Только устраиваясь в своей легкой коляске, Наталья Андреевна со всей ясностью вдруг осознала, что этот рыженький, симпатичный граф, до сих пор сидящий на диванчике рядом с глупенькой Анной Владиславной, и лицо, на которое указывал Валентин Игнатов, один и тот же человек. «Невероятно!» — подумала она, приказав кучеру ехать на Фонтанку. «Просто невероятно! У него такие честные глаза, такое открытое лицо! Впрочем, у негодяев иногда бывают лица святых». «Какая величественная!» — щелкнув языком, сказал граф Виктор, когда княгиня вышла. Он проводил Наталью Андреевну взглядом. «Можно было бы из приличия подойти». «Не надо!» — влюбленным тихим голосом попросила Анна. «Не нужно никого. Разве вам и вправду хотелось бы, чтобы она разрушила нашу беседу?» «Конечно же нет!» Граф повернул голову и, нежно глянув, провел осторожно кончиками пальцев по тыльной стороне руки девушки. «Конечно же, я хотел бы говорить вдвоем с вами столь долго, сколь это только позволяют приличия. Так мы говорили о свободе», — сказала Анна, отводя глаза. Застенчивым Василием Макаровым Анна Владиславна чувствовала себя абсолютно уверенно и предпочитала больше говорить сама, нежели слушать несчастного молодого офицера. С Андреем Трипольским у них строился живой, бурный диалог на равных. Бесконечная пикировка. Так бывает, когда два человека столь переполнены, что на каждой фразе перебивают друг друга, ругаются, путаются и срываются то на смех, то на обиду. В случае с графом Виктором Алмазовым все выглядело совершенно иначе. Анна просто сидела, открывши рот, и впитывала каждое слово этого необычного человека. Первые сомнения быстро рассеялись и были стерты той радостью, какую доставляло девушке простое присутствие графа. Она готова была сидеть рядышком с ним на диване бесконечно долго и слушать. Виктор многое видел за свою недолгую жизнь. Он объездил Европу, учился в трех университетах, воевал за французскую революцию. Но более всего в сердце Анны запали два его рассказа. Один о фальшивых паспортах, другое о понимании свободы, вынесенном из какой-то африканской экспедиции, непонятным и загадочным капитаном Куком, с которым Виктор встречался и долго беседовал в Италии в одном из приморских кабачков. «Чтобы удержать человека в неволе, — рассказывал Виктор, — мы строим большие каменные тюрьмы, ставим солдат, стреляем беглецов».